Глава 21. Пусть этот фант создаст прекрасное видение, иллюзию, живую, перетекающую со звуками. И желательно, чтобы смотреть было интересно. Ох ты ж, ёжик, схватилась за голову я. Иллюзию ей, красивую. Чтобы двигалась, перетекала и еще была на что-то похожа. Принцесса развернулась и напряженно уставилась на вазу. Увидела, что над ней висит моя туфля, и разве что не запрыгала от радости. Мне эта радость была вполне понятна. Сотворить все то, что она сейчас наговорила, просто не представлялось возможным. Я вспомнила подслушанный разговор и почти пожалела, что, вопреки моим опасениям, заданием оказался не стриптиз. Ох, я, наверное, лучше бы сплясала, тем более, что благодарная публика имеется. 5 восторженных зрителей, 1 весьма озадаченный таким поворотом, а еще одна... Впрочем, еще одну можно не считать. Принцесса уж точно не моя целевая аудитория. А работать на нецелевую аудиторию бессмысленно, это вам любой копирайтер скажет. А я очень даже не любой, а вполне приличный. Но, увы, вариант со стриптизом отпадал. Я состроила сосредоточенную физиономию, чтобы, значит, окружающие понимали. Я тут не фигнёй какой-нибудь, а магией занимаюсь. А сама в это время стала судорожно придумывать, как объяснить моей дурацкой силе, подло покоцанной феей, что та неведанная хрень, которую только что описала принцесса, позарез нужна в хозяйстве, так сказать, для тепла и уюта. Хотя я едва не хлопнула себя по лбу. Движущаяся, говоришь? Да еще интересная. И иллюзия? Сейчас я тебе устрою. Ох, я тебе устрою, коза ты коронованная. Пришлось сосредоточиться по-настоящему и начать думать с такой силой, что шестеренки заскрипели в ушах. Значит так, товарищ магия, смотри, что у нас получается. Вот гости пришли, а развлечения никакие. Разве ж эту дичь, что они творят, можно назвать развлечением? Ха! Скука смертная! Это удар по репутации дома и по всем его основным архитектурно-хозяйственным подробностям. Но это можно поправить. В моем мире, например, кино есть и мультики. Вот если бы я могла силой мысли прямо посреди комнаты все это показать гостям, наш дворец точно вышел бы на первое место в соревновании за звание Дворца высокой культуры быта. Я ведь столько мультиков, столько фильмов помню, а некоторые особо любимые даже наизусть. Я бы их транслировала, а гости смотрели. Ну, красота же! Проговорив все это про себя, я уставилась в центр гостиной. Ну и как это теперь сложится? Убедила ли я свою магию, что вся эта штука действительно для дома? Или она решит, что я жульничаю и требую развлечений для себя, любимой? Пара напряженных минут прошла в полной тишине, а потом посреди гостиной материализовалось облачко. Потянулось в 4 стороны, и вот уже в воздухе висит вроде как белый экран. Средних размеров, не такой, как в кинотеатрах, скорее, как на презентациях или в древние времена первых видеосалонов. Ух ты, получилось! Магия, лапочка ты моя, умничка-разумничка, да ты ж моя прелесть! Ну что, с чего начнем? Думаю, неплохо бы с Машей и Медведя. Одно время соседка подбрасывала мне свою 5-летнюю дочь, которая обожала этот мультфильм, но, к сожалению, только одну серию. Мы ее смотрели по кругу раз... Ёлки-палки, да я цифр таких не знаю. Зато сюжет, картинки и раскадровку могу в любом порядке воспроизвести, хоть задом наперед. «Тоже мне интересная иллюзия», — хмыкнула тем временем принцесса, пренебрежительно сморщив нос на экран. Ох, и разозлилась я на нее. Так что аж титры мультика до последней буковки вспомнила. И в следующий момент по экрану пошла рябь, и на нем появились первые кадры. Сначала бледные, а потом яркие и с музыкой. Увы, оказалось, что помнить в голове и показывать на экране — вещи разные. Впрочем, заставка как-то проигралась. Визуальный ряд не очень совпадал с музыкой, но было терпимо. Зато мелкая хулиганка... Признаюсь, во время просмотра я считала медведя святым мучеником, а Машу очень хотела посадить на цепь. Начала свое подрывное дело и последовательно довела всех обитателей волшебного леса до истерики, народ, наконец, впечатлился. Во всяком случае, на экран они таращились, не отвлекаясь. А потом Маша и медведь закончились, и я стала вспоминать, что еще из кинематографа врезалось мне в память. И понеслось. Сначала на экране материализовался голый Шварценеггер, который потребовал одежду и мотоцикл. Потом великолепный Джим Керри проделал свои фокусы с маской. Один из моих любимых моментов. Его я посмотрела с особым удовольствием, а потом прокрутила еще несколько раз. Дальше началось невообразимое. Суровые парни стреляли из бластеров. Годзилла крушил города. Спайдермен полз по стене и повисал на паутинке. Следом, разумеется, Бэтмен ловил свою подругу недалеко от земли. И посреди всего этого безобразия появился сначала Ричард Гир, выгуливающий Джулию Робертс в дорогом магазине, потом зачем-то Джейкоб из «Сумерек» в тот момент, когда снимает рубашку и оборачивается в волка. Этот эпизод повторился раза 4. Я уже не знала, как сбросить его с экрана. А когда, наконец, мне удалось, там появились скованные наручниками запястья. Что? 50 оттенков серого? Да я их даже не смотрела. Убрать сейчас же! И оно убралось. Зато ему на смену пришел Фредди Крюгер со своим культовым маникюром и креативным макияжем. Не знаю, сколько это длилось, но к тому моменту, как белый экран превратился опять в облачко, а потом растаял, я чувствовала себя совершенно выжатой. А потом обернулась на зрителей. Вид у них был такой, если сказать... «Обалдевший?» Это будет оскорблением, потому что тут нужно куда более крепкое словечко. «О, вспомнила я, как это называется по-умному. Мои зрители просто фалломорфировали». «Ну, как-то так», — скромно проговорила я. «Давно не работала с иллюзиями, так что не обессудьте. Вышло, что вышло». Все по-прежнему молчали, и взгляды у них были странные. Похоже, до сих пор не отошли от потрясения. Надо было с этим что-то делать. «И какой у нас следующий фант?» Моя жизнерадостная памятливость мне самой показалась чуть наигранной, но надо же как-то выводить народ из шокового состояния. Но ответом мне было всеобщее гробовое молчание. «А может, хватит фантов?» — проговорил один из старцев. «Пойдемте в сад прогуляемся, свежим воздухом подышим». Его коллеги неожиданно горячо поддержали эту идею. «Да-да, сад здесь прекрасный, просто великолепный, а на закате еще лучше». Принцесса тоже быстро сориентировалась, подбежала к дракону и схватила его под локоть. «Отличная идея. Я же говорила, ваше темнейшество, прогулка по саду — идеальный отдых, а вы все фанты, фанты. «Да уж, таких фантов эти стены еще не видели», — усмехнулся дракон. Я так и не поняла, понравилось ему или нет. Судя по тому, что предложение пойти в сад он принял безропотно, вряд ли понравилось. «А я, пожалуй, займусь ужином», — мрачно проговорил вампир. «Хотя после такого вряд ли у кого-то остался аппетит». Его путь к двери лежал мимо меня. И по пути страшный вампирище бросил на меня испуганный, клянусь, испуганный взгляд. И даже немного изменил траекторию, чтобы обогнуть по широкой дуге. Я достала одну туфлю из вазы, вторую из угла и обулась. В сад меня никто не звал. Но поскольку играющие туда отправились, то предложение погулять вроде как распространялось на всех. Я прислушалась к себе. Хочу ли я идти наблюдать, как принцесса липнет к дракону? И поняла, что не хочу. Не самое приятное зрелище на свете. Я уже собиралась пойти в свою комнату и почитать на досуге, как мне, наконец, пришла в голову светлая мысль. «Ну вот, сработало!» Стоило отвлечься на кинематограф, пересмотреть любимые фильмы, и голова зашестерила как надо. «Отпустить меня, кроме дракона, может только фея». «Хорошо, принято. Встретиться с феей я не могу. Опять же, допустим. Но ведь стырила она только меня, а остальных наших сотрудников набирала по-человечески, с зарплатой и прочими плюшками». И уж у них-то точно должна быть какая-то связь с этим летучим бюро по найму. Вдруг там зарплату задержат, или дракон не вовремя огнем дыхнет, да и опалит что-нибудь жизненно важное. В общем, на какой-то такой пожарный случай наверняка что-то есть. Дело за малым. Уговорить их этим каналом связи воспользоваться. Я быстро прикинула, что более всего для этой цели подходит наша экономка Эдна Трипс. Она вроде как ко мне нормально относится, да и вообще тетка неплохая.